сказал он приветливым, но каким-то рассеянным голосом. Я не знал, что здесь кто-то есть. Он снял панаму и положил ее на стол. По моим соображениям, это был Франклин Маршленд. У него было не так уж много сходства с дочерью. Морщинистое загорелое лицо, седые волосы делали его похожим на чисто выбритого Деда Мороза. У него был небольшой орлиный нос, карие глаза и полные женственные губы. Я хотел встать с кресла, но он махнул мне рукой. «Не вставайте, не вставайте, я тоже, пожалуй, выпью с вами, хотя обычно я так рано не пью». Я ответил, что правила теми хороши, что их можно нарушать. Он не обратил внимания на мои замечания. Судя по его виду, он вообще редко прислушивался к чьим бы то ни было словам. «Вы тот самый парень, который передаст выкуп?» — спросил он. Я подтвердил это. Налив себе виски, он сел напротив меня. «Сирена сказала, что поедет вместе с вами. Да, я знаю». «Я против этого. Но мое мнение для нее ничего не значит». Он посмотрел на свои маленькие ноги. «Я никогда не имел на нее никакого влияния. И это очень жаль. Ну, конечно, старики надоедливы. Но они смогли бы помочь молодым, если бы им только позволили». Мне показалось, что он говорит не столько со мной, сколько с самим собой, поэтому я ничего не ответил ему. Пауза длилась довольно долго. «У вас есть револьвер?» — вдруг спросил Маршленд. «Да, но я надеюсь не пускать его в ход». «Я тоже надеюсь на это. Прошу вас, позаботьтесь, чтобы моей дочери ничего не угрожало». «Конечно». Он отпил виски. «У этих парней недурные аппетиты. $500 000. Огромная сумма». «Риск тоже велик», — заметил я. «Да, пожалуй, пожалуй. Как вы думаете, они выполнят свою часть сделки?» «Я не знаю. Как я уже говорил, миссис Дедрик, если он их не видел...» «Да-да, она сказала мне, сказала». «Вероятно, вы правы. Мне приходилось читать в газетах о некоторых знаменитых киднаппингах последних лет. Кажется, чем больше выкуп, тем больше шансов, что жертву вернут». Я понял, что этот человек не такой уж рассеянный, как мне показалось сначала. В его глазах было какое-то отрешенное выражение. «Это зависит от похитителей», — сказал я, встречаясь с ним взглядом. «Мне кажется, что мы больше не увидим Дедрика», — сказал он, вставая. «Конечно, я не говорю об этом дочери, но, по-моему, они его уже убили. А вы что думаете по этому поводу?» «Да, боюсь, что вы правы». Он кивнул, и на его лице появилось выражение удовлетворения. Живой и элегантный, он вышел из комнаты, напивая себе что-то под нос. Телефон зазвонил только около 11 часов вечера. Пятичасовое сидение так измучило меня, что я сам был готов снять трубку параллельного телефона, но меня опередил кто-то в соседней комнате. В течение этих 5 часов? —